Джек весь мокрый обнял ее, прижал к себе и вдруг прошептал ей на ухо: «Кэт, что, дорогой? Может, ты все-таки поговоришь с матерью? О чем?» — не поняла Катя насчет ее бриллиантов. Катя вздрогнула, будто ее ударило током, напряглась вся и открыла глаза. Над ними белел потолок спальни. Рядом лежал горячий и мокрый Джек, обнимал ее, ласково гладил, дышал в ухо. «Поговори, Кэт, письмо напиши. Ну что тебе стоит? Удача сама идет к нам. Такая огромная удача! Нельзя упускать шанс, Кэт. Такого шанса больше может и не быть никогда. Нет, Джек, я этого делать не буду», — сухо ответила Катя и, повернувшись к нему спиной, натянула на себя одеяло. Двери лифта почти бесшумно разошлись, и Катя шагнула на мягкий ковер коридора. Дежурная, сидевшая за конторкой в холле и читавшая книгу, подняла голову, улыбнулась. «Вас там ожидают!» «Кто?» — удивилась Катя, забирая ключи от номера. «А вы сами увидите. Надеюсь, ночевать они у вас не останутся? Посетителям разрешается только до 12:00». «Да-да, спасибо», — ответила Катя, глядя на нее непонимающими глазами, и пошла по коридору. Толстая ковровая дорожка скрадывала звуки шагов. Возле номера Кати тоже был небольшой холл с двумя креслами, небольшим диваном, телевизором и журнальным столиком. В одном кресле спали, обнявшись, как родные братья, режиссер Виктор и оператор Вадим, причем голова Виктора покоилась на груди Вадима, и слышался кудрявый храп. В кресле напротив, раскинув толстые, огромные ноги, обтянутые засаленными джинсами, в расстегнутой потертой кожаной куртке и тельняшке под ней, спал бородатый громила. Рядом на ковре лежала гитара. Катя оглядела незваных гостей и тихо рассмеялась. Открыла дверь номера, потом вернулась к креслам, потормошила за плечо Вадима. «Эй, Вадим! Проснись!» «Лейтенант, будь человеком, отвали! Тебе русским языком сказали!» Не открывая глаз, забормотал Вадим. «Не хулиганим, никого не обижаем, да дай поспать, лейтенант!» «Вадим!» — громче сказала Катя, и оператор наконец открыл глаза. Мутные и бессмысленные, уставился на нее, с трудом, медленно узнавая. А когда узнал, слабо улыбнулся, зевнул протяжно. «Фу ты! А я думал, лейтенант!» «А ты где, между прочим, мадам, шляешься? Мы тут тебя заждались!» «Она к любовнику на моей машине ездила», — подал голос проснувшийся Виктор. Тяжело поднялся, потянулся с хрустом, проговорил еще: «Завела себе любовника и шастает к нему по ночам. Артистка называется. Ни чести, ни совести». Катя вновь рассмеялась, потянула Вадима за руку. «Пошли, нахалы! Пошли, пошли. Здесь нельзя спать. Дежурная ругаться будет». «Она уже ругалась», — ответил Виктор. «Лейтенанта вызвала. Мы провели с ним воспитательную беседу, и он удалился». Наконец Вадим тоже тяжело, с кряхтением и оханьем поднялся, потряс головой и сказал: «Катька, дай выпить, башка трещит, ужас как». «Пошли, пошли, сейчас дам выпить. А это кто?» «Какой страшный!» — Катя указала на бородатого громилу. «Это наш знаменитый поэт Барт», — с усмешкой сказал Вадим. «Его паршивые песенки распевает вся страна». «И не менее знаменитый художник», — добавил Виктор. «Картинки его в Нью-Йорке висят. и в Париже, и в Лондоне, а он за это не получает ни шиша. На его денежки чиновники из Министерства культуры хорошо живут. Потомственный, между прочим, дворянин весьма древних кровей. Вот так-то, матушка. — Может, твой портрет написать? — добавил Вадим. — Если дашь похмелиться. — Ну так будите же его! — весело проговорила Катя. Бородатый громила теперь не казался ей таким уж страшным. — Дохлое дело! — Вадим судорожно икнул. — Его теперь из пушки не разбудишь. — А где вы так набрались, интересно? — Разве тебе интересно? — удивился Виктор. — У друзей набрались. — У композитора, который музыку к фильму пишет. Послушали музыку, а потом как нажрались, — добавил Вадим. — Композитор мне не нравится. Дохляк. Свалился после второй бутылки, а его жена — хамка. Выпроводила нас и не дала забрать с собой недопитое. Скупердейка. — Вить, как ты с ним работаешь? Разве может человек сочинить хорошую музыку, когда у него такая жена? — Оставь моего композитора в покое, — прорычал Виктор и тоже потряс головой. — Он не твой, он наш, — назидательно произнес Вадим. — Фильм наш, значит, и композитор общий. И потому я тебе говорю, этот балалайшник гроша ломаного не стоит, если не может научить свою жену быть доброй и терпимой к друзьям своего мужа. — А если не мог... — Да прекратите вы! — повысила голос Катя. — Ну что вы в коридоре базар развели? — Кать, дай выпить! — уже жалобным тоном попросил Вадим. — Ты не представляешь, как подшипники горят! А с вашим другом как быть? Здесь оставить? — А что ты предлагаешь? — лениво спросил Виктор. — Давайте, тащите его в номер! — приказала Катя. — Да пусть здесь дрыхнет. Кому он мешает? — сказал Вадим. — Тащите его в номер. Кому сказала? — вновь повысила голос Катя. — Не позорьте меня. — Не... — обреченно покачал головой Виктор. — Мы такую тушу не осилим. Тут четверых здоровых мужиков надо. Катя оглянулась на маячившую в глубине коридора дежурную. Видно, она услышала громкие голоса и вылезла из своей конторки. И даже на таком большом расстоянии Катя чувствовала осуждение в ее взгляде и во всей ее долговязой фигуре. — Ох, ребят, боюсь я, скандал будет, — озабоченно сказала Катя. — Будет, — спокойно подтвердил Вадим. — Но он классный скандалист. Он в этом деле заслуженный мастер спорта, — добавил с усмешкой Виктор. — А ну вас! Катя обреченно махнула рукой и пошла в номер. Виктор и Вадим потянулись за ней, закрыли дверь. Громила в тельняшке и кожаной куртке остался храпеть в кресле в холле. — Шикарный номерок, шикарный! — гудел Вадим, обойдя номер и плюхнувшись на кожаный диван перед телевизором, продолжая вертеть головой по сторонам. — Вот буржуи чертовы! И здесь устроились! — Все ж денежки, Витюш, великая вещь! Хотя не в них счастье, но какое счастье, когда они есть! — И добавлю, много! — ответил Виктор, упав в кожаное мягкое кресло и вытягивая ноги. — Боже мой, как хорошо! Катя открыла бар, достала виски, налила в два бокала и подала их Виктору и Вадиму. — Спасительница ты наша! — пробормотал Вадим, жадно отпивая большой глоток. — Как мы тебе благодарны! — добавил Виктор. — Нет слов. — Вся ваша беда, мальчики, — проговорила Катя, подавая им разрезанный пополам апельсин, каждому по половинке, — в том, что у вас начисто отсутствует чувство собственности. Нам это чувство коммунисты за 74 года начисто отбили, — ответил Виктор. Он выпил виски и теперь, выпучив глаза, жевал апельсин вместе с кожурой. Зато у нас есть чувство глубокого удовлетворения и законной гордости, — тоже жуя апельсин, — добавил Вадим. — Интересно, чем же вы гордитесь? — усмехнулась Катя. — Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек, — пропел Вадим. Надышались до обморока, доставая сигареты и прикуривая, — заметил Виктор. — В сущности, мы полуобморочные дети застоя. — Стагнации, — поправил его Вадим. — Застоя, — нахмурившись, сказал Виктор. — Стагнации, дурак, — вежливо улыбнулся Вадим. — Так звучит интеллигентнее и непонятнее. Ты только вслушайся, как музыка. Стагнация. Красиво! Вадима явно потянуло на философствование. А что хорошего в этом грубом, пошлом слове «застой»? Ну, застой, простой, сухостой, застолье. Нет, застолье — это все ж красивое слово. А застой — не, отвратительное. Болотной тиной пахнет. А вот стагнация... Да пошел ты со своей стагнацией. Застой и есть застой. И мы в нем с тобой пребывали, и все 300 миллионов наших несчастных соотечественников. Слушай, Витюша, Вадима посетила неожиданная мысль, он ужаснулся. А если бы Леонид Ильич оказался здоровьем покрепче и протянул бы подольше, ну, скажем, еще десяток лет. Что было бы? Мы б и сейчас жили в застое. Жили бы, как миленькие. Виктор еще отхлебнул виски, фыркнул. И Катюшу не увидели бы. И кино не снимали бы, бормотал Вадим. Какой ужас, какой кошмар. «Так, надо немедленно...» — он не договорил и жадно выпил бокал до дна, сунул в рот остаток апельсина, стал смачно жевать. Катя расхохоталась, глядя, как пьяно дурачится два ее друга, проговорила сквозь смех. «А мне кажется, вам это очень даже нравится». «Что это?» — спросил Виктор. «Она имеет в виду виски», — сказал Вадим. «Очень нравится». «Катенька, нельзя ли еще?» Катя забрала у них бокалы, пошла к бару, наполнила их, вернулась, протянула бокалы Виктору и Вадиму, продолжая говорить. «Вам нравится быть несчастными, бедными, угнетенными. Слушай, Вадик, слушай, слушай рассуждения преуспевающей американки. Это очень полезно. Жрать хочу». Меланхолично заметил Вадим и допил содержимое бокала. — Я русская, Витюша, — возразила Катя и повторила с силой. — Ты слышишь? Русская. Была мать, была, была, а стала, глядя на бокал с виски, проговорил Виктор, к сожалению, была и есть, — вздохнула Катя, закуривая и пересаживаясь на другое кресло напротив Виктора, и буду. И от этого очень несчастна. Хочешь — верь, хочешь — нет.